Я переступил через нее, извините, пробормотал я. Она осталась безучастна, но та, что читала Уильяма Джеймса, услыхала меня и подняла взор. Поверх флюоралистической вселенной на меня глянули ярко-синие глаза. «Вы насчет газовой плиты?» — спросила она. Лицо у нее лучилось такой красотой, что я замешкался с ответом. «Мне удалось лишь покачать головой. Чушь», — сказал мальчуган. «У газовщика усы. Я Риверс», — промямлил я наконец. «Риверс?» — неопределенно переспросила она. «Риверс? Ах, Риверс!» На нее внезапно нашло озарение. «Я так рада!» Но не успела она закончить, как умирающий раскрыл безумные глаза, издал странный боевой клич на вдохе и, вскочив, ринулся к распахнутому окну. «Смотри, под ноги!» — закричал мальчишка. «Под ноги!» Раздался треск. «О, Господи!» — добавил он со сдержанным отчаянием. Великолепный центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составные части. «Господи!» — повторил мальчик. А когда сестра заметила ему, что нечего божиться, пригрозил: «Я сейчас по правде выругаюсь, я скажу», — губы его зашевелились в немом проклятии. Тем временем от окна донесся жуткий хрип, словно кого-то медленно удавливали. «Извините», — сказала красавица. Она встала, отложила книгу и поспешила на помощь. Раздался металлический стук. Подолом юбки она смахнула семафор. Малыш испустил разъяренный вопль. «Ты бестолочь!» — завизжал он. «Ты слониха несчастная!» «Слоны, — нравоучительно заметила поэтесса, — всегда глядят себе под ноги». Затем она повертела головой и в первый раз обнаружила мое присутствие. «Они вас совсем забыли», — с усталым презрительным превосходством пояснила она. «Так уж тут водится». Рядом с окном все еще продолжалось медленное удушение. Согнутый пополам, точно от удара в пах, седой человек боролся за глоток воздуха. Но если верить собственным глазам и ушам, борьба была безнадежной. Около него стояла богиня, похлопывала по спине и приговаривала что-то утешительное. Я страшно перепугался. Ужаснее этого зрелища я в жизни не видел. Кто-то потянул меня снизу за штаны. Я обернулся. На меня смотрела поэтесса. У нее было узкое, сосредоточенное личико и чересчур большие, широко расставленные серые глаза. «Таится», — сказала она. «Мне нужно три рифмы к слову «таится». У меня есть «лица», это куда ни шло, и еще у меня есть «молиться», это просто потрясающе. «Может, зарница?» — она покачала головой. Затем, хмурясь, поглядела на свой листок и прочла вслух. «И что-то мрачное таится в душе моей, где не блеснет зарница. Не очень-то мне нравится. А вам?» Я был вынужден признать, что тоже не очень. «Однако именно это я и хочу сказать», — продолжала она. Меня осенило. «А может, гробница?» Лицо ее просветлело от радости. «Ну, конечно, конечно. Да чего же она бестолковая?» Красный карандаш застрочил с сумасшедшей скоростью. «И что-то мрачное таится», — торжествующе продекламировала она, — «в глубине души моей, как в каменной гробнице». Видимо, я не выразил особого восторга, поскольку она сразу спросила, не будет ли на мой вкус удачнее в ледяной гробнице. Не успел я ответить, как раздался очередной хрип удавленько погромче. Я поглядел в сторону окна, затем снова на поэтессу. «Мы ничем не можем помочь», — прошептал я. Девчушка покачала головой. «Я смотрела в британской энциклопедии», — отозвалась она. «Там написано, что астма еще никому не укорачивала жизни». И затем, видя мое неослабевающее беспокойство, пожала узенькими костлявыми плечиками и сказала: «К этому вообще-то привыкаешь?» Риверс усмехнулся сам себе, смакуя воспоминания. «К этому вообще-то привыкаешь», — повторил он. В четырех словах заключены 50% всех утешений философии, а остальные 50% можно выразить шестью. «Брат всяк помрет, как смерть придет». Или, по своему усмотрению, сделать из них семь. «Брат всяк не помрет, как смерть придет». Он встал и принялся подкладывать в огонь дрова. «Ну вот так я и познакомился с семьей Мартенсов», — промолвил он, положив очередное дубовое поленце на кучу тлеющих углей.